жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно ль желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Жить для Иисуса краток уж день, и недалеко смертная тень. Не унывая, не уставая, верно трудиться, пусть нам не лень. Не унывая, не уставая, верно трудиться, пусть нам не лень. Жить для Иисуса, грех победить, крест поношения бодро сносить, чтобы в отчизне, кончив путь жизни, слава бессмертия венчанным быть. Чтобы в отчизне, кончив путь жизни,